Туви Янсен «Шляпа волшебника». Глава первая, в которой рассказывается о том, как Муми-тролль с Мусмомрик и Сниф нашли шляпу волшебника, и как неизвестно откуда появились пять маленьких тучек, а Хемуль обзавелся новым хобби. Как-то весенним утром, часа в 4, над Муми-долом пролетела первая кукушка. Она уселась на синюю крышу Муми-дома и прокуковала 8 раз. С легкой хрипотцой, понятно, потому что весна была еще в самом начале. Ну а потом кукушка полетела дальше на восток. Муми-тролль проснулся и долго лежал, уставясь в потолок и соображая, где он. Он проспал 100 ночей и 100 дней подряд. Он был еще овеян сновидениями и не хотел расставаться со сном. Но, перевернувшись сбоку на бок, чтобы найти новое удобное положение, он увидел такое, что сон с него как рукой сняло. Кровать Снус-Мумрика была пуста. Муми-тролль так и подскочил в постели. Но, конечно, шляпы Снус-Мумрика тоже нигде не видать. «Это надо же!» — сказал Муми-тролль. Он подошел к раскрытому окну и выглянул во двор. Ага, Снус-Мумрик воспользовался веревочной лестницей. Муми-тролль перебрался через подоконник и, осторожно переступая коротенькими ножками, спустился по лестнице вниз. На сырой земле отчетливо виднелись отпечатки ног Снус-Мумрика. Они были запутанные, словно куриный след, и не было никакой возможности определить, куда он направился. Местами следы делали длинные прыжки и перекрещивались между собой. «Это он от радости», — размышлял про себя Муми-тролль. «А вот тут он переквырнулся, это уж точно». Муми-тролль поднял голову и прислушался. Где-то далеко-далеко Снус-Мумрик играл на губной гармошке. Играл свою самую веселую песенку «Эй, зверятки, завяжите бантиком хвосты». Муми-тролль побежал прямо на музыку и внизу у реки увидел Снус-Мумрика. Тот сидел на перилах моста, нахлобучив на лоб свою старую шляпу, и болтал над водой ногами. «Привет!» — сказал Муми-тролль, усаживаясь с ним рядом. «Привет, привет!» отозвался Снус-Мумрик, не отнимая от губ гармошки. Солнце только что поднялось над верхушками деревьев и светило им прямо в лицо. Они жмурились от его лучей, болтали ногами над бегущей сверкающей водой, и на сердце у них было привольно и беззаботно. По этой реке они не раз отправлялись в большой мир навстречу необыкновенным приключениям, и в каждом путешествии обзаводились новыми друзьями и приводили их к себе домой, в Муми-дол. Муми-папа и Муми-мама принимали всех незнакомцев с невозмутимым спокойствием, лишь ставили новые кровати да расширяли обеденный стол. Так вот и выходило, что в доме всегда было полным-полно народу, и каждый занимался чем хотел, нисколько не заботясь о завтрашнем дне. Ну и, разумеется, время от времени в доме случались потрясающие, прямо-таки ужасные вещи, но зато уж и на скуку никто пожаловаться не мог. А ведь это как-никак делает честь любому дому. Доиграв последнюю строчку своей весенней песенки, Снус-Мумрик сунул гармошку в карман и спросил. «Сниф проснулся?» «Вряд ли», — ответил Муми-тролль. «Он всегда просыпается на неделю позже других». «Тогда его нужно разбудить», — решительно сказал Снус-Мумрик и спрыгнул с перил. «В такой славный денек непременно надо придумать что-нибудь совсем необыкновенное». Муми-тролль стал под окошком восточной мансарды и, сунув в рот лапы, дал сигнал по одним им понятной тайной системе. 3 простых свистка и 1 долгий. Это означало «есть дело». Слышно было, что Сниф перестал храпеть, но не шелохнулся. «А ну-ка еще раз!» — сказал Снус-Мумрик, и они повторили сигнал с удвоенной силой. Окошко с треском распахнулось. «Я сплю!» — сердито крикнул Сниф. «Давай к нам, да не сердись!» — сказал Снус-Мумрик. «Мы задумали что-то совсем необыкновенное». Сниф навострил помятые сосна уши и спустился вниз по веревочной лестнице. Пожалуй, не лишне упомянуть, что в Муми-доме веревочные лестницы были под каждым окном, ведь выходить каждый раз через крыльцо — такая морока! День и вправду обещал быть чудесным. Повсюду было полно еще не совсем проснувшейся от долгой зимней спячки ползучей мелюзги. Она шныряла во все стороны и заново знакомилась друг с другом. Одни проветривали платье и чистили щеткой усы, другие строили себе дома, третьи на все лады готовились к встрече весны. Мумитроль, Снус Мумрик и Сниф то и дело останавливались посмотреть, как строится дом, или послушать какую-нибудь ссору. А это часто случается в первые дни весны, потому что, когда выходишь из спячки, с утра нередко бываешь в дурном настроении. На ветвях деревьев сидели древесные феи, расчесывая свои длинные волосы. А в снегу, островками лепившимися с северной стороны стволов, прокладывали длинные ходы мыши и прочие мелюзга. «С новой весной!» — сказал один пожилой уж. «Как зимовалось?» «Спасибо, ничего», — ответил Мумитроль. «А вам, братец, хорошо спалось?» «Отлично», — ответил уж. «Кланяйтесь от меня папе и маме». Такие вот примерно разговоры вели они с многочисленными личностями, попадавшимися им по пути. Но чем выше в гору, тем безлюднее становилось вокруг, и под конец им лишь изредка встречались хлопотливые мыши-мамы, занятые весенней уборкой. «Ой, как неприятно!» — сказал Мумитроль, высоко подбирая лапы на тающем снегу. «Мумитроли не любят, когда так много снега, это мне мама сказала». Он чихнул. «Послушай-ка, Мумитроль, — сказал Снус Мумрик, — есть идея. Что, если забраться на самую верхушку горы и сложить там пирамиду из камней? Пусть знают, что мы первые побывали на вершине». «Идет», — сказал Сниф и тотчас двинулся в путь, не желая никого пропускать впереди себя. На вершине разгуливал весенний ветер, и на все четыре стороны распахивался голубой горизонт. На западе было море, на востоке река, петляя, уползала вглубь пустынных гор. На севере, как весенний ковер, простирались дремучие леса, а на юге из трубы муми-дома курился дымок. Это муми-мама варила к завтраку кофе. Но Сниф ничего этого не замечал, потому что на вершине горы лежала шляпа, точнее говоря, черный цилиндр. «Кто-то уже побывал тут до нас!» — сказал он. Мумитроль поднял шляпу и стал ее рассматривать. «Шляпа что надо», — сказал он. «Может, будет тебе как раз в пору, Мумрик?» «Нет, нет», — ответил Снус Мумрик. Он очень любил свою старую зеленую шляпу. «Уж слишком новая». «А может, она понравится папе?» — размышлял слух Мумитроль. «Захватим ее с собой», — сказал Сниф. «А теперь я хочу домой. Смерть как хочется кофе. А вам?» «Еще бы!» — с жаром отозвались Мумитроль и Снус Мумрик. Вот как получилось, что они нашли шляпу волшебника и забрали ее с собой, не подозревая о том, что тем самым превратили Мумидол в арену всяческого волшебства и удивительнейших событий. Когда Мумитроль, Снус Мумрик и Сниф вошли на веранду, все уже попили кофе и разбрелись кто куда. Один только Муми-папа остался дома читать газету. «Так-так», — сказал он, — «стало быть, и вы тоже проснулись». Удивительно пустая сегодня газета. Ручей прорвал за пруду и уничтожил поселение муравьев. Жертв не было. А еще в 4 часа утра в долину прилетела первая весенняя кукушка и проследовала дальше на восток. «Посмотри-ка, что мы нашли!» — гордо сказал Мумитроль. «Мировецкий черный цилиндр! Как раз для тебя!» Муми-папа оглядел шляпу со всех сторон, а потом примерил перед зеркалом гостиной. Шляпа была для него чуточку великовата и тяжела, но общее впечатление было весьма внушительным. «Мама!» — позвал Мумитроль. «Поди-ка взгляни на папу!» Муми-мама открыла дверь, да так и застыла на пороге от удивления. «Ну как, идет?» — спросил Муми-папа. «Идет-то идет», — отвечала Муми-мама. «У тебя в ней очень мужественный вид. Вот разве что чуточку великовата». «А так не лучше будет?» — спросил Муми-папа и сдвинул шляпу на затылок. «И так ничего», — сказала Муми-мама. «Только, пожалуй, без шляпы ты выглядишь гораздо солиднее». Муми-папа оглядел себя в зеркале и спереди, и сзади. Оглядел с боков и со вздохом положил шляпу на комод. «Ты права», — сказал он. «Не шляпа красит человека, а человек шляпу». «Не то хорошо, а что к чему идет», — добродушно заметила Муми-мама. «Ешьте побольше яиц, дети, ведь вы прожили на хвойных иголках целую зиму». И она снова ушла на кухню. «Но ведь должна же она на что-нибудь пригодиться», — не унимался Сниф. «Такая прекрасная шляпа!» «Используем ее вместо корзины для бумаг», — ответил маме папа и удалился наверх писать мемуары, большую книгу о своей бурной юности. Смусмумрик поставил шляпу на пол между комодом и кухонной дверью. «Ну вот, теперь у вас прибавилось обстановки», — сказал он, широко ухмыляясь. Радость обладания вещами была ему совершенно чужда. Он вполне обходился старым платьем, которое носил с того момента, когда родился, где и как неизвестно. И единственное, с чем он никогда не расставался, была губная гармошка. «Покончите с завтраком, пойдем проведаем снорков», — сказал мумитроль, и прежде чем выйти в сад, бросил яичную скорлупу в новую корзину для бумаг. Потому что иногда он был очень аккуратный мумитроль. Гостиная опустела, а в углу, между комодом и дверью на кухню, осталась шляпа волшебника с яичной скорлупой. И тут сотворилось чудо. Яичная скорлупа начала преображаться. Дело в том, что всякая вещь, если она достаточно долго пролежит в шляпе волшебника, превращается в нечто совершенно иное, и никогда нельзя знать заранее, во что именно. Мумипапе ужасно повезло, что шляпа ему не подошла. Побудь он мне чуточку подольше, и только покровителю всех троллей и снифов известно, какая участь его ожидала. Мумипапа заработал лишь легкую головную боль, которая прошла после обеда. Зато яичные скорлупки, оставшиеся в шляпе, мало-помалу начали менять свой вид. Они сохранили белый цвет, но все росли и росли в размерах, и стали мягкими и пухлыми. Немного погодя, они целиком заполнили шляпу, а потом из шляпы выпорхнули 5 маленьких круглых тучек. Они выплыли на веранду, мягко спустились с крыльца и повисли в воздухе над самой землей. А в шляпе волшебника стало пусто.